«Именно промедление смерти подобно», — подтвердил Коллинз, и его короткие пальцы ухватили бороду. «Еще мгновение, и он ее оторвет. Есть одно решение. Европейский десант. Его надо было высадить вчера. Однако сегодня не все потеряно. Сегодня». Хор смущенно опустил глаза. Его большая, много больше, чем могла бы быть рука, легла на краю стола, пальцы ударили дробь, ударили неправдоподобно громко. Видно, Хор когда-то был барабанщиком. «Вчера? Ну, быть может, сегодня? Поздно. Я не удивлюсь, если завтра московские дивизии немцев появятся в Дюнкерке». Коллинз встал, молча повел рукой. «Не думаете ли вы, что настало время послать Гесса на континент? На этот раз уже в качестве нашего эмиссара, так сказать, бумерангом». Каменные пальцы Хора застучали по столу с еще большим ожесточением. «Я этого не сказал и не мог сказать. Но вы же знаете, что такое мнение есть. Я прошу русских гостей извинить меня. Я прошу извинить. То, что я скажу, не мое мнение, но оно весьма распространено. Мы подданные Его Величества Короля, и мы имеем право думать об интересах Отечества. Прежде всего, Отечества. Ведь русские, когда требовали их интересы, пошли же с немцами на мировую. В 18-м и 39-м дважды. И сочли это решение более чем патриотическим. Почему мы не можем сделать этого? В сущности, это тот же Брест». «Нет, господин Хор, это не Брест», — подал голос Шошин. И ритмичная дробь, которую только что выбивал Хор, прервалась. «Простите, почему?» «Брест помог русским отстоять независимость России», — сказал Бекетов. У него чесались руки. Слишком этот Хор был празднично тщеславен, не по времени праздничен и тщеславен. А здесь, как я понимаю, кабала. Не больше, чем та, какую приняла после Бреста Россия. «Большее! Несравненно большее!» — воскликнул Бекетов и добавил тихо. «Если Британия идет на такой мир, она должна отдать себя с потрохами. У Британии нет тылов России». «Британский тыл — Америка!» — тут же парировал Хор. «Когда вы попали уже в пасть Гитлеру, Америку просить о помощи поздно», — был ответ Бекетова. Хор сжал руку в кулак, сжал со значением. «По-моему, правота на стороне вашего оппонента», — заметил Коллинз, взглянув на Хора. «Признайтесь, вас встревожило то, что я сказал?» Вопрос Хора был обращен к Бекетову. «Да, но только в той мере, в какой это сказал английский военный. Точнее, бывший военный. Может быть, вам интересно мнение тех военных, кто лишен привилегии сказать о себе бывший?» «Да, конечно. Так вот, приезжайте ко мне в Брайтон, у меня будут военные». «Ваши единомышленники?» «Нет, почему? Вас это настораживает?» «Ничуть». «Так вы будете?» «Я готов». «А господин... это не Брест?» Шошин заулыбался. Хор нашел ему подходящее имя. «Мне трудно обещать, мистер Хор». Шошин положил руку на край стола и вывел дробь с не меньшим искусством, чем Хор. Все рассмеялись. «Ну что ж, я готов пригласить полковника Багрича, мы знакомы». Хор еще сучил пальцы, но они вдруг утратили способность издавать звук. «Ваша тревога за судьбу Британии вызвана тревогой за судьбу России», — сказал Хор, очевидно чувствуя, что беседа клонится к концу. «Надо ли было, чтобы русские плохо думали о нем?» «Верно», — согласился Бекетов, он не хотел сжигать всех мостов. «Господин Хор не должен винить меня. Это моя родина». «Но ведь и Британия моя родина». Теперь поднялся Коллинз, он вдруг пришел в веселое настроение. «Послушай, Крейтон, в твоем табеле глупых поступков авантюра Гесса — глупость». «Нет», — сказал Крейтон угрюмо. Гости покинули дом Коллинза в 11 часу. Хозяин проводил русских к машине. Дождь прекратился, но небо все еще было беззвездным. Дом стоял на холме, невысоком, в этот вечерний час ветреном. Было приятно стоять здесь, подставив лицо сырому ветру.